мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина. Добрались до последних времен. Доступное зло, безвестный автор, высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались, заспорили, загудел Христоне, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мундштука, смеялся одними глазами. «Правильно, справедливо!» — бухал Христоня. «Не сами виноваты, довели до такой страмы казаков!» Кошевой недоуменно разводил руками и морщил красивое темноглазое лицо. Машинист Иван Алексеевич, высокий маслаковатый казак, спорил ожесточенно. Всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции. Он вступался за казаков, обрушиваясь на Христоню, сверкая выпуклыми круглыми глазами. «Ты обмужичился, Христан, не спорь, что там! В тебе казацкой крови на ведро поганая капля! Мать тебя с воронежским яичником прижила!» «Дурак ты! Дурак, братец!» — басил Христоня. «Я правду отстаиваю! Молчи уж, мужик! А мужики, аль не люди? Так они и есть мужики! И злыко деланные, хворостом скляченные!» «Я, брат, как в Петербурге служил, разных видал. Был, стало быть, такой случай, — говорил Христоне в последнем слове, делая ударение на. Припало раз верхи нести караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо, и невидимо. Увидели нас, как рявкнули. Да еще раз. Не успели, стало быть, мы вспопашиться, окружили. «Вы чего, казаки, разъезжаете?» Я и говорю: «Несем караул, а ты поводи-то брось, не хватай. И за шашку». А он и говорит: «Ты, станишник, не сомневайся, я сам каменской станицы рожак. А тут учение прохожу в университете, или как-то. Тут мы трогаем далее. Один носатый из портмонета вынает десятку и говорит: «Выпейте, казаки, за здоровье моего покойного папаши». Дал нам десятку и достал из сумки портрет. «Вот гутарит папашина личность. Возьмите на добрую память». «Но мы взяли, совестно не взять». А студенты отошли и опять. Сменили нас. Мы вахмистру и говорим: «Вот, Лукич, стало быть, заработали мы 10 целковых и должны их пропить за упокой души вот этого деда». И показываем портрет. Вахмистр вечерком принес водки, и гуляли мы двое суток. А после и объявился подвох. Студент этот, стерева, за мест папаши и дал нам портрет за главного смутьяна немецкого рода. Я-то взял на совесть, над кроватью для памяти повесил. Вижу, борода седая на портрете, и собой подходимый человек, на вроде из купцов, а сотник, стал быть, доглядел и спрашивает: «Откель взял этот портрет такой сякой?» «Так и так, — говорю». Он и зачал костерить, и по скуле, да и шо, стало быть, раз. «Знаешь, орёт, что это атаман ихний Карла, вот запамятовал прозвищу, да как его, дай бог памяти». «Карл Маркс», — подсказал Штокман, ёжась в улыбке. «Во-во! Он самый, Карла Маркс!» — обрадовался Христоня. «И подвел под монастырь. Иной раз так, что к нам в караульню и царевич Алексей прибегает со своими наставленниками. Ведь могли доглядеть, что было. А ты все мужиков хвалишь. Видишь, как тебя подковали-то!» — подсмеивался Иван Алексеевич. «Зато десятку пропили. Хуже за Карлу, за бородатого пили. Ха-ха, пили!» «За него следует выпить», — улыбнулся Штокман и поиграл колечком костяного обкуренного мундштука. «Что ж он навершил доброго?» — спросил Кошевой. «В другой раз расскажу. А сегодня поздно. Штокман хлопнул ладонью, выколачивая из мундштука потухший окурок. Завалюхи Лукешки косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро человек в 10 казаков. Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели. Точил, как червь, в древесину нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю отвращение и ненависть.